Она включила свет и перевела дыхание. Цветы стояли там, куда она их поставила, на камине, в белой вазе с зеленым ободком, лилии и гвоздики. Она пересекла комнату и понюхала их. Они все еще были свежими и источали сладкий запах. Зазвонил телефон, наверное, родители или Дебби. Она не двигалась, вдыхая запах цветов. Второй звонок, третий, еще один. Фрэнни подошла к кровати и сняла трубку. Это был мужской голос, знакомый ей, но она не могла сразу сообразить, кто это. «Алло, Фрэнни?» Конечно, она знала этот голос, но сейчас он звучал как-то необычно. Не так, как всегда, кому бы он ни принадлежал. С ним что-то было не так, словно магнитофонную пленку проигрывают не на той скорости. «Привет», — сказала она, стараясь ничем не выдавать, что не узнает собеседника. «Я все выходные разыскивал тебя». «Я уезжала». Молчание. «Пол Брюс, муж Мередит, вот это кто!» «А, понятно», — произнес он. «Так ты ничего не слышала?» Слова давались ему с трудом, и в них было предвестие чего-то страшного. Дрожащим голосом Фрэнни слабо переспросила: «Что слышала?» «Про Мередит». Внезапно все ее тело налилось свинцом. Челюсть, затылок, живот, бедра. Колени подогнулись, и она села на кровать. Страх поднимался в ней, как вода у плотины. «Нет, про Мередит». Теперь уже она говорила шепотом. «В пятницу утром она погибла в автокатастрофе». Глава 13. Пейзаж мелькал за окном поезда, краски были тусклыми и безжизненными, как будто мрачная серость неба разлилась повсюду. Дымовые трубы, дома, водоемы, фабрики, каналы, угольные шахты, вереницы машин на перекрестках. Фрэнни увидела на заднем дворе женщину, снимающую с веревок выстиранное белье. Мужчина стоял возле моста, его собака задрала ногу у фонарного столба, грузовик взбирался в гору. Жизнь продолжалась, ежедневные дела... Упорная, беспощадная рутина изо дня в день для всех, кроме Мередит и ее семьи. Она всегда так любила ездить сюда. На сей раз, возможно, это была ее последняя поездка. Всего месяц назад она везла сюда контрабас и встретила на платформе Оливера и Эдварда. Мередит была жива, и Фрэнни даже не приходило в голову, что она снова увидит Оливера, она еще даже не знала его имени. Поезд дернулся, и кофе выплеснулся через край пластмассового стаканчика, обжигая ей пальцы. Она откусила кусок плохо пропеченной булки. Горячее мясо и размякший помидор обожгли ей рот. Фрэнни жевала без всякого удовольствия. Еда отдавала привкусом картона от упаковки. Часы показывали 9:30, а поезд прибывал в Йоркшир чуть раньше 11. Кремация была назначена на 12. В воскресенье ночью она лежала в постели, размышляя о совпадениях и вспоминая слова Оливера, что не бывает ничего не значащих совпадений. Она подумала о несчастном случае с женой Оливера, об аварии, которую они увидели на пути в Лондон, и полученном после этого известии о гибели Мередит. Слишком много несчастных случаев, так много совпадений. Она встретила Оливера и Эдварда на вокзале, после того, как 3 года назад они зашли в их кафе, случайно столкнулась в ресторане с Себом Холландом и узнала о смерти Джонатана Маунджоя. Эдвард вырезал заметку из газеты. Мэрит и Джонатан